Глава 8. Инферно. Верхний слой. Астрал. Шиза стала каждый день выходить на охоту, но теперь она не передвигалась по слоям астрала, а искала на поверхности планеты хищников и дичь. В этих местах шла жестокая борьба за выживание. Схватки происходили каждый день десятками, и, побродив по первому слою, они с малышами всегда находили себе еду. С радостью поглощая духовные сущности убитых мутантов во взаимной борьбе за пищу и жизнь, сил при этом приходилось тратить много, так как им необходимо далеко уходить от пещеры, но и голодными они не оставались. Единственную проблему, которую Шиза заметила, это то, что она становилась рассеянной. Она часто, выходя из пещеры, останавливалась и просто смотрела на поверхность планеты, забыв, зачем она вышла. Потом, собравшись с мыслями, вспоминала, что заставило ее покинуть убежище. Малыши ей не мешали, а просто стояли рядом. Они становились более равнодушными и апатичными. Вопросов задавали меньше. И если приходили в убежище, впадали в спячку. Сегодня Шиза так же, как и обычно, вышла из пещеры. Выспалась она плохо, болела голова. Малыши захныкали и сказали, что есть не хотят, и пусть тетя идет одна. Шиза недовольно осмотрелась. К ней подступало раздражение. Вблизи убежища не было мутантов, и ей придется уходить вглубь пустыни. Голову прострелила боль. «Может, это все от той пищи, что она употребляла в последнее время? Духи мутантов — это не то, что сладкие астральные духи». Она еще раз оглядела пространство под собой и решила подняться на второй слой. «Попробую поймать вампира», — решила Шиза. Она поднялась на второй слой и, создав облачко, скрылась в нем. Такие облачка летали повсеместно и были обычным пейзажем этого слоя. Они не являлись местом убежища астральных духов. А вот ее облачко, внешне такое обычное, было обманным. Но отличить его от остальных было невозможно. Шиза провела в засаде почти полдня. И после обеда ей улыбнулась удача. Прямо на нее плыл слабый астральный дух. Он был очень осторожным, часто останавливался и замирал. Его возмущения в астрале были почти незаметны. Шиза задрожала в охотничьем азарте, словно собака, почуявшая дичь и замершая, приняв стойку внимания. Она уже хотела напасть, как более сильное возмущение коснулось ее органов чувств. Но астральный вампир был слишком молод, чтобы почувствовать изменения в астрале. Он продолжал тихо двигаться в ее сторону. Шиза тоже не проявляла активности, она выжидала. Вскоре случилось то, что и должно было случиться. На вампира упал с верхнего слоя большой паук. Он опутал духа сетью, сковав его движение и притянув к себе лапами. Сладострастно впился в его мерцающую плоть. Шиза изучала незнакомое ей существо. Она не могла его классифицировать и не решалась напасть. Но голод манил ее и звал в бой. Наконец она не выдержала и, создав свою сеть, наподобие той, что выстрелил паук, швырнула его на обоих существ. Сеть сжалась по ее команде, а сама она, отрастив еще пару рук, обхватила жрущее чудище и стала отрывать от него зубами огромные куски. Паук в истерике забился. Он силился скинуть опутавшую его сеть и передними лапами разрывал ее. Задними конечностями он стал нащупывать того, кто на него напал. Почувствовав тело, выпустил большие когти, похожие на ножи. Но Шиза была готова. Ее тело окутала броня, и когти бесцельно скользили по ней, не принося вреда. Астральный дух почувствовал, как хватка паука ослабла. Сам бросился в атаку. Он был в отчаянии и был слишком молод. Ему хотелось жить, поэтому он сопротивлялся всеми силами. Его атака отвлекла паука от Шизы. Он перестал с ней бороться и набросился на атаковавшего его астрального вампира. Шизу захватила стихия схватки. Она перенимала от паука те приемы, которые ей понравились. Для этого она изменила тело. Девушка создала еще одну сеть и отрастила себе паучьи лапы. Накинула на обоих противников и задними конечностями с когтями, острыми, как обсидиановые лезвия, стала рвать тело паука. Он не мог сопротивляться, так как на его лапах повис вампир. Он зажал своими щупальцами, кусая их и пытаясь разорвать в клочья. Паук понял, что проигрывает схватку. Он вдруг надулся, и его живот лопнул, выливая на астрального духа липкую и вонючую слизь. Вампир заорал от боли, и тело его стало медленно течь. «Желудочный сок», — поняла Шиза и преобразовала свой рот в хоботок. Она вытянула его и стала высасывать жидкость, разлившуюся вокруг. Не ожидавший подобного паук забылся и перестал сопротивляться. Сеть сильнее сжала его тело, и лапы оказались прижаты к нему. Он больше не мог атаковать ее. Шизу наполнил восторг хищника, победившего сильного противника. Она кромсала спину паука и сама выплескивала из хоботка желудочный сок, растворяя астральное тело паука. И тут же жадно втягивала массу, похожую на желе, в себя. Сколько это продолжалось, Шиза не знала. Но когда от паука осталась небольшая лужица, она довольно отвалилась. Посмотрела на свое тело и осталась довольна. Тело большой паучихи, что еще нужно, чтобы выжить в астрале? Паучиха сыто посмотрела на лужицу и лениво поползла прочь. Ей нужно поспать после сытного ужина. Никакие другие мысли ее голову не посещали. Ей вослед в страхе смотрел старый астральный дух, затаившийся неподалеку. Он силился понять, кто перед ним. Огромный паук с головой человеческой самки. Таких монстров он еще не видел. Паучиха зашла в облако и скрылась. Поспав несколько часов, она проснулась и заворочилась. Ее снова одолевал голод. Голод был всепоглощающий, терзающий, и он вел ее к пище. Там, она знала, в далекой пещере была еда. Паучиха спустилась на нижний слой и пошла по следам, оставленным кем-то. Она прошла несколько лиг и остановилась перед входом в пещеру. К ее огорчению лаз был узким. Ее толстое тело не могло пролезть в эту щель, и паучиха злобно заурчала. Она стала лапами раскапывать щель, делая ее шире, но только напрасно тратила силы. Наконец, осознав это, она остановилась. В ее голове промелькнули смутные образы маленьких двуногих существ. Она их знала. Они были вкусны, и она хотела их отведать. Она даже знала, как их зовут. Малыши. Вот так просто, малыши. Паучиха хищно улыбнулась. Она почти пропела. «Малыши, ваша тетя пришла. Встречайте». Она почувствовала шевеление внутри пещеры, и голод стал сильнее ее мучить. «Ну уже, быстрее!» В нетерпении скричала она. «Я жду вас! Мы сейчас, тетя!» Раздались голосы изнутри пещеры. Паучиха окутала себя облаком. Она инстинктивно поняла, что если ее увидят в таком обличии, то ужина у нее не будет. Первым выскочил какой-то маленький уродец. Он огляделся и закричал. «Тетя Шиза, ты где прячешься?» «Я здесь, мой малыш. Иди к своей тете». Голос слышался из облачка. «Ты с нами играешь?» Весело рассмеялся малыш и прыгнул в облако. Паучиха жадно ухватила тельце и поднесла его к своей голове. «Какой же ты вкусный, малыш!» Проворковала она и потащила пищу в рот. «Нет, тетя, нет!» Забился в ее крепких лапах малыш.